Глава 72. Крис, опасаясь худшего, мчался по проселочным дорогам. Он стоял на стремянке и спокойно делал свою работу, пока Яна пыталась дозвониться и даже не подозревал, что у нее могут начаться схватки. Сразу же перезвонил ей, когда прослушал сообщение. Яна не отвечала. Потом позвонил Энн. И она тоже не взяла трубку. Крис продолжал попытки дозвониться, пока вел машину, но каждый раз попадал на голосовую почту. Крис сильно переживал и винил себя за то, что не посмотрел на телефон раньше. Он ведь знал, что такие дети рождаются раньше срока, но утром ничего не предвещало беды. В первой половине дня все было хорошо. Он сначала поговорил с Яной, а потом Энн пообещала заехать к нему. Что-то явно пошло не так. Крис давил педаль газа в пол, притормаживая только перед крутыми поворотами. Проезжавший мимо водитель сердито посигналил. «Успокойся, осталось всего 2 километра», — сказал он самому себе. Энн уверяла, что такие роды проходят относительно легко. «Но не всегда, как мы выяснили с Камиллой», — подумал Крис. «Может, Яну нужно будет отправить в больницу, чтобы там сделали кесарево сечение?» Это единственная процедура, которую Энн не могла выполнить в домашних условиях. В многолетней практике женщины еще не было таких случаев, но все когда-то случается впервые. А что если Оуэн, так они назвали сына, не сможет родиться естественным путем? Ребенок чуть крупнее большинства таких младенцев. Сердце Криса сжалось, когда он вспомнил об ужасе на лицах медсестер, принимавших роды Камиллы. И теперь это случится снова. В больнице наверняка начнут задавать вопросы, и их секрет раскроется. Энн уволят, а Оуэна и других сдадут в приют. Вот-вот могло случиться нечто непоправимое, чего они старательно избегали. Крис находился в отчаянии. Он резко свернул на свою улицу и удивленно уставился вперед. Перед домом стояли 2 машины. Скорая помощь и Vauxhall Corsa. Яну повезут в больницу. Худшие опасения сбылись. Энн никогда бы не вызвала скорую просто так, если бы не серьезные опасения за чью-то жизнь. Жизнь Яны в опасности. Он может ее потерять. Крис затормозил перед домом и выскочил из машины. Он заметил, что задние двери скорой распахнуты настежь, но внутри никого нет. Входная дверь была открыта. Он вбежал в дом. «Яна!» — закричал во весь голос. «Мы здесь!» — отозвалась Энн. Крис одним махом взлетел на 2-й этаж и ворвался в спальню. В комнате полно людей. Фельдшер усаживал Яну в кресло-каталку, а другой держал в руках сверток. «Яна, любимая!» — вскрикнул он, приближаясь к ней. «Мне так жаль!» Крис не осмелился посмотреть на ребенка. «С ней все в порядке», — сказала Энн. Он схватил девушку за руку, и она слабо улыбнулась. «Я устала», — прошептала Яна. «Мы собираемся в больницу», — сообщила Энн. «Я поеду на своей машине, раз ты уже здесь. Крис, слушай, ты поедешь в скорой». Она говорит таким спокойным голосом, удивленно подумал Крис и перевел взгляд на медработников, не понимая, что сейчас происходит. Но на их лицах не было и следа ужаса, да и Яна выглядела измученной, но не убитой горем. «Нам пора», — сказал фельдшер, державший ребенка. «Иди, Крис», — поторопила Энн, — «иди с Яной». Он хотел что-то сказать, но женщина зашептала. «Все будет хорошо, ничего страшного там нет, все объясню в больнице». Крис молча кивнул и пошел вслед за работниками скорой помощи. Они остановились перед лестницей. «Поддержите своего ребенка», — попросил фельдшер, повернувшись к Крису. «Я помогу напарнику спустить кресло вниз». Мужчина переложил сверток в руки Криса. Наконец-то он осмелился взглянуть на сына. Маленькое сморщенное детское личико, закрытые глаза, но никакого чрезмерного волосяного покрова или других необычных признаков. «Все будет хорошо», — снова прошептала Энн, тихонько подойдя сзади. «Просто иди».